Слово и дело. Был в нашей компании литературный критик по имени Владимир Соловьев. Оживленный, приветливый, увлекающийся. Очень маленького роста, но очень подвижный. Запойный читатель классики и современной литературы, как разрешенной, так и неподцензурной. Страстный собиратель и знаток бабочек. С очаровательной женой, которая вскоре получила место редактора в журнале «Аврора». Нельзя сказать, что мы были просто знакомы. Что греха таить, мы дружили. Ходили к ним в гости, а они к нам. Саше Кушнеру не раз доводилось бывать с Соловьевым в совместных литературных командировках. Бывали у них и Бродский, и Довлатов. Я доверял им настолько, что давал читать рукопись «Метаполитики». Они знали, кто скрывается за псевдонимом Андрей Московит. Критические статьи Соловьева печатались во всех журналах и газетах. Восторга у нас они не вызывали, но мы слишком хорошо знали, как умело редакторские ножницы вырезали все самое живое и небанальное из публикуемых литературоведческих работ. Примеры Хмельницкой, Еремина, того же Эткинда были у нас перед глазами. Иногда в поведении и репликах Соловьева мелькали провокационные ходы и интонации. Но я относил их в разряд озорства. Низкорослые мужчины часто ведут себя вызывающе. Им это необходимо для самоутверждения. Однажды мы столкнулись, вернее, издали увидели друг друга, в коридоре общежития литературного института, переполненном студентами и слушателями ВЛК. «Господин Московит, приветствую вас!» — прокричал мне издали Соловьев. Видимо, ему хотелось увидеть мой испуг, но я разочаровал его, только помахал в ответ рукой. Разрыв наш произошел лишь после того, как он опубликовал, кажется, в «Известиях» разносную статью о стихах Саши Кушнера. Пастернак где-то написал: «Неумение отыскать и высказать правду нельзя заменить никаким умением говорить неправду». Вот этим умением Соловьев обладал вполне. Когда ему нужно было вознести Евтушенко, он брал за начало отсчета, скажем, поэзию Асадова. А когда ему захотелось, понадобилось, принизить Кушнера, он пустил в дело шкалу Пушкин-Лермонтов-Блок. В условиях постоянной травли нашего поколения печатать такую статью в официальной газете было очевидной гнусностью. Я позвонил Соловьеву и сказал, что в дальнейших наших встречах и контактах смысла не вижу. После разрыва сведения о Соловьеве долетали до меня от общих знакомых. Я слышал, что многие отшатнулись от него за статью, что в Ленинграде вокруг него образовался вакуум, что вскоре он, а затем и семья, переехали в Москву. Дружбы не длятся вечно, люди меняются, соблазны совпистского хопряника действуют на них с разной силой. К этому мы привыкли. Но история, рассказанная Кушнером, ошеломила всех собравшихся в нашей квартире после моего допроса. Оказалось, что в начале 1970-х, во время очередной литературной командировки, хорошо выпив в номере гостиницы в порыве пьяной откровенности, Соловьев сознался, что он давно, уже со студенческих лет, является тайным осведомителем КГБ, то есть стукачом, что они обработали его, поймав на чтении какой-то запрещенки, запугали арестом и лагерем и предложили альтернативу стучать. И он согласился. Он говорил себе, что будет использовать свою роль для борьбы с антисемитами и что, по возможности, не доносил ни на кого из друзей, только на плохих людей. Впоследствии, уже будучи в эмиграции, он повторил все эти признания в своих мемуарах. Наутро, протрезвев, Соловьев горько сожалел о своей откровенности. Умолял Кушнера никому не рассказывать, ведь все друзья отшатнутся от него. Обещал исправиться, по возможности вырваться из КГБшных лап. Кушнер поверил ему, согласился оставить все в тайне и держал слово до сегодняшнего дня, а теперь страшно раскаивается, что не предупредил друзей, включая меня, об опасности. Поистине, как написал Хейфиц, они умеют спекулировать на нашей порядочности. Подобную же дилемму рассматривает в одном из своих писем Достоевский. Представьте себе, пишет он, что вы случайно подслушали на улице или в кафе разговор двух революционеров, обсуждавших запланированное на следующий день убийство. Что делать? Побежать донести в полицию? Явная гнусность по понятиям интеллигентных людей. Промолчать и дать совершиться злодеянию? Не простишь себе всю жизнь. Я заверил Сашу, что вполне понимаю его колебания. Не дай бог оказаться перед таким выбором. Почем знать, может быть, Соловьев и правда далеко не все рассказывал своему так называемому куму. Если главной целью майора со шрамом было запугать меня, неужели он не воспользовался бы именем Андрей Московит? Может, действительно не знал?